Кацуми сказал, мои жуки тоже передали мне их местоположение. Тамацу сказал, хорошо, атакуйте, как только сможете. Группа шла, пока не оказалась всего в сотне метров от места засады. Внезапно Тадаши, Кента и Кацуми исчезли. Они бесшумно двинулись сквозь лес к тем, кто ждал в засаде. Глаза Фудзина загорелись, когда он наблюдал за ними. Он проверил засадников и подумал, чуйнины, в лучшем случае эти парни, генины. Только у одного из них чакра уровня чуйнина. Тадаши и его собака были быстрее. Они достигли своего противника первыми. Их противник не видел их до последнего момента. Когда он что-то услышал и оглянулся, Тадаши воткнул кунай ему в спину, а Кента перегрыз ему горло. Другой нападавший находился в нескольких метрах от Тадаши. Он был шокирован, увидев, как одного из них убили так быстро. Он крикнул, чтобы предупредить остальных, и схватил свое оружие. Однако Тадаши и Кента внезапно начали вращаться. Звериное тайдзюцу. Клык на клык. Ниндзя никогда прежде не видел такой техники. Тадаши и Кента ударили его. Их когти разорвали ему горло. Оба остановились, посмотрели на своих жертв и подумали. Они были всего лишь генинами. По другую сторону дороги Кацуми издалека наблюдал, как его жуки пожирали одного из его противников. Последним оставшимся членом этой группы был их лидер. Он был напуган криками своих подчиненных с другой стороны и жуками, пожирающими одного из его людей прямо перед ним. Он начал складывать печати в панике, когда Кацуми сказал «Сдавайся, твоя смерть неминуема». Он был унижен, но продолжал складывать печати. Внезапно он почувствовал, как что-то укусило его в грудь. Напряженная ситуация заставила его проигнорировать боль, но вдруг его руки и ноги задрожали. Он опустился на колени. Кацуми сказал, «Тебе не следовало сражаться, когда твоя одежда кишит моими ядовитыми жуками». Враг рухнул на землю. Он видел, как из его рубашки выползают жуки. Тамацу появился за спиной Кацуми и спросил, «Покончено?» Кацуми сказал, «Да, похоже, только он был на уровне чуйнина». Хотя сомнительно, чтобы за такого человека была назначена награда. Тамацу сказал, «Даже если нет, мы можем использовать его голову, чтобы немного улучшить отношения с даймё, так что собери ее». Кацуми кивнул и убрал его голову в свиток. Группа продолжила свой путь. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon для дополнительных выпусков. 155. Глава 152. Скучно. 155. Глава 152. Скучно. Прим автора. Аво. 1200 камней силы на прошлой неделе. Так держать, ребята. Давайте и на этой неделе преодолеем 1200. Пока группа продвигалась вперед, на них дважды вновь напали. Однако в обоих случаях все враги были убиты, не дав Фуджину даже шанса сразиться. Фуджин задумался. Неужели в этой стране так много ниндзя-отступников? Или Орочимару пытается влиять на обстановку здесь? В конце концов, он не сможет создать скрытую деревню, пока существует даймё. Впрочем, для него убить даймё втайне не должно быть большой проблемой. Фуджин не смог прийти ни к какому выводу. Он отбросил эту мысль. На следующий день они достигли места назначения и выполнили миссию. Немедля, команда Конохи отправилась обратно в Коноху. Пока они передвигались по веткам, Тамацу спросил, «Ну, Фуджин, как тебе эта миссия?» Фуджин ответил, «Ну, было довольно скучно». Тамацу рассмеялся в ответ. Он сказал, «Да уж, большинство миссий скучные. Если бы у нас постоянно были захватывающие миссии, мы бы не прожили долго». Фуджин подумал, «Да, это правда, и все равно, это очень скучно». Рёта сказал, «Большинство миссий ранга Б именно такие. В наши миссии вмешиваются генины и чунины-отступники. Их очень легко одолеть». Тамацу добавил, «Если миссии связаны с джонинами-отступниками или ниндзя из других крупных деревень, тогда они будут классифицированы как ранг А или С, или ими займутся Анбу». Фуджин кивнул и сказал, «Да, это логично». Тамацу сказал, «Не беспокойся, я дам тебе более активную роль в будущих миссиях». Фуджин улыбнулся и поблагодарил его, однако внутренне он вздохнул. «Какой смысл в активной роли против таких врагов? Они умрут, даже не увидев меня. Пока это нормально, но мне нужно будет найти способ получать более интересные миссии после того, как я закончу свои планы тренировок». Команда без проблем вернулась в Коноху и разделила награды поровну. Они поужинали вместе, прежде чем разойтись по домам. Тамацу попросил группу встретиться снова в центре миссии через неделю. Фуджин начал медитировать, вернувшись домой, когда услышал стук в дверь. Он задумался. К Кто бы это мог быть в такое время? Он открыл дверь и увидел знакомое лицо. Этот человек работал в лавке Эйджи. Он сказал: «Фуджин, работа над вашим домом завершена. Эйджи-сан хочет показать вам его завтра в 9 утра». Фуджин ответил: «О, это отлично. Я буду там. Спасибо». Посыльный кивнул и ушел. Фуджин подумал: «Довольно удобно, что дом закончили именно сегодня. Прямо после завершения моей миссии». На следующий день Фуджин направился на купленный участок после утренней тренировки. Когда Фуджин пришел, он увидел свой новый дом. Фуджин подумал: «Ух ты, выглядит великолепно». Дом перед ним был трехэтажным. Он был круглой формы и довольно большим. Вокруг дома был построен круглый забор. На остальной части его участка по-прежнему росли деревья, благодаря чему окрестности дома выглядели прекрасно. Пока Фуджин любовался своим домом, появился Эйджи. Он спросил: «Заблудился в его красоте?» Фуджин хмыкнул и сказал: «Отличная работа, старик». Эйджи хмыкнул, протянул ему ключ и сказал: «Я закончил строить его 3 дня назад, но, похоже, ты был на миссии». Фуджин подумал: «О, тот парень проверял мой старый дом каждую ночь, что ли?» Он кивнул и сказал: «Да, я вернулся вчера вечером». Эйджи сказал: «Позволь показать тебе дом изнутри». Фуджин взял ключ и вошел в дом. Первый этаж был огромным. После входа в дом слева находилась круглая комната. В ее центре стоял большой круглый стол, а между столом и стеной располагались многочисленные диваны. Кроме того, на этом этаже были кухня и пара ванных комнат. В центре этажа находилась винтовая лестница. Остальное пространство на этом этаже было открытым. Эйджи расположил обеденный стол, несколько сидений и несколько цветочных горшков в нужных местах для придания эстетичности. Осмотрев первый этаж, Фуджин решил осмотреть верхние этажи. Площадь верхних этажей последовательно уменьшалась. На втором этаже было 5 комнат, а на третьем – 3. Наверху располагалась открытая терраса. Как на втором, так и на третьем этажах, по одной комнате на каждом из них была обставлена надлежащей мебелью, чтобы считаться спальней. Остальные комнаты были пусты. Фуджин осмотрел свой дом и подумал: «Вот это я удачно вложился. Впрочем, пока что большинство этих комнат мне не пригодятся, но хорошо иметь дополнительное пространство на случай, если оно понадобится мне по какой-либо причине в будущем. В любом случае, теперь мне стоит проверить самое главное». Фуджин и Эйджи спустились по лестнице в подвал. В подвале тоже было 2 этажа. Если включить эти 2 этажа, то дом Фуджина состоял из 5 уровней. На первом этаже подвала было очень мало места вокруг лестницы. Вокруг лестницы располагался круглый проход шириной в 2 фута. По другую сторону этого круглого прохода находились 8 комнат. Фуджин осмотрел комнаты, и все они были очень хорошо построены. Все комнаты были совершенно пусты, за исключением нескольких светильников и нескольких удлинителей на случай, если Фуджин решит добавить в комнаты какую-либо электронику. Наконец, они перешли на нижний этаж подвала. В полном контрасте с этажом выше, этот подвальный этаж был полностью открыт. На этом этаже было всего несколько колонн, поддерживающих дом сверху, но, кроме колонн, на этом этаже ничего не было. Эйджи сказал: «Как ты и просил, этот этаж полностью открыт, и все здесь чрезвычайно прочно и еще больше укреплено мастером печатей». Фуджин кивнул и собрал свою чакру. Высвобождение ветра. Техника прорыва. Фуджин внезапно выпустил изо рта мощный поток ветра. Ветер быстро двинулся и ударил во все колонны и стены. Не появилось ни единой царапины. Эйджи, стоявший рядом с Фуджином, был удивлен. Высокоскоростные ветры врезались в стены, и часть из них отразилась обратно на них. Ему было очень трудно устоять на ногах. Он громко сказал: «Что ты делаешь?» Фуджин хмыкнул и махнул рукой. Он использовал технику «Ладонь бури», чтобы успокоить ветры. Он сказал: «Отличная работа. Хотя это была одна из моих более слабых техник, эта комната очень прочная. Еще раз спасибо». Эйджи неохотно сказал: «Ладно, только не пытайся убить меня снова». Фуджин хмыкнул. Эйджи сказал: «Я построил дом согласно нашему плану и даже расставил мебель, как ты просил. Если тебе что-нибудь понадобится в будущем или захочешь мебель для оставшихся комнат, можешь прийти в мою лавку». Фуджин кивнул. Эйджи покинул дом, оставив Фуджина одного в его новом жилище. Фуджин проводил Эйджи, а затем снова осмотрел свой дом. На этот раз он сконцентрировал чакру в глазах и осмотрел все. Через полчаса он заключил: «Ладно, я знаю, что излишне осторожен, но, кажется, в доме нет ничего подозрительного, и все стены такие же прочные, как и обещал Эйджи. В любом случае, теперь, когда у меня есть дом, я могу наконец начать свои планы. Но сначала мне нужно убраться в доме. Пока Фуджин так думал, вокруг него начал собираться ветер. Ветер мягко пронесся по всему его дому. Он собрал большую часть пыли и грязи и покинул его дом. Затем Фуджин создал столько теневых клонов, сколько мог, и все они сотрудничали, чтобы тщательно убрать дом. Когда его дом стал очень чистым, Фуджин закрыл дверь и начал наносить печати на свой новый дом. В течение последних 3 месяцев Фуджин много спорил с самим собой о том, стоит ли покрывать свой дом печатями. После долгих размышлений он пришел к выводу о плюсах и минусах этого. Он заключил: «Если я не покрою свой новый дом печатями, то мои способности к фуиндзюцу могут оставаться в секрете долгое время. Это единственный плюс. С другой стороны, мой дом может быть проверен любым проходящим мимо Хьюгой. Если мне не повезет или кто-то решит шпионить за мной, то мои тренировки высвобождения молнии и прочее, что я планирую держать в секрете, могут быть раскрыты. С другой стороны, если я нанесу печати на свой дом, то мои навыки фуиндзюцу будут раскрыты очень легко. Я мог бы солгать, что нанял мастера печати во время строительства дома, но я не могу быть уверен, как долго эта ложь продержится. Более того, другие могут подумать, что мне есть что скрывать, и станут больше интересоваться моим домом. Что касается плюсов, то печати обезопасит мой дом, и я смогу делать все, что захочу, не беспокоясь о бесчисленных сенсорных способностях в этом мире. Проанализировав оба сценария, Фуджин решил: я покрою свой дом максимально возможным количеством печатей. Мне все равно придется рано или поздно раскрыть свои способности фуиндзюцу, так что лучше сделать это сейчас. Если Хирузин или Ринджи расспросит меня, я скажу им, что использовал трюк с теневым клоном, и вместо этого намекну им, что мне нужна техника множественного теневого клонирования. Что касается остального, я просто придумаю какие-нибудь дурацкие отговорки. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Прим автора. Если можете, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Тайлеру, ЙОЦЗП, Брэндону Уаткинсу, Энжелу Перезу, Брэндону Тернеру и Мейсон Бу за поддержку на Патреоне. 156. Глава 153. Когда психопат становится мастером печатей. 156. Глава 153. Когда психопат становится мастером печатей. Фудзин провел весь день, нанося печати в своем доме. Он начал с печати антибиекугана, антишерингана и скрывающих печатей. Затем он использовал печати, чтобы еще сильнее укрепить двери, стены и столбы, а также повысить их устойчивость к огню, ветру, молнии и воде. Когда он был удовлетворен защитой, которую обеспечивал его дом, он спустился в подвал и вошел в одну из комнат. Фудзин осмотрел эту комнату и подумал: размеры этой комнаты точно такие же, как у комнаты для медитации в той башне. Фудзин открыл свиток, где он записал подробности о той комнате. Он нанес все эти печати в своей комнате и воссоздал ее. Фудзин подумал: отлично, теперь мне осталось только купить благовония и свечи. Тогда это будет единственная комната, где я стану медитировать. Фудзин снова проверил все печати, чтобы убедиться, что все в порядке. Он вышел из комнаты и использовал печать резьбы пальцем, чтобы написать «комната для медитации» на двери. Затем Фудзин вошел в комнату напротив. В ней было много отверстий в стенах. Фудзин тщательно осмотрел их и подумал: мне нужно будет купить подходящие инструменты, чтобы сделать ее похожей на тренировочную комнату для уклонения. Займусь этим завтра. Фудзин использовал свою печать резьбы пальцем, чтобы написать название на двери, и перешел в другую комнату. Эта комната была совершенно пуста, там не было даже лампочек. Фудзин нанес несколько печатей на стены, чтобы создать свет. Когда света стало достаточно, Фудзин начал наносить гравитационные печати на пол. Через некоторое время он проанализировал: гравитационные печати нанесены в этой комнате равномерно. Гравитация здесь примерно в 2-5 раза выше, чем снаружи. В сочетании с моей тренировочной печатью это место будет идеально для отработки форм тайдзюцу и силовых тренировок. И я могу увеличить гравитацию, нанеся на пол больше гравитационных печатей. Но сначала мне следует правильно изолировать эту комнату. Увеличение гравитации в этой комнате не должно влиять на остальные комнаты, и это не должно повредить структурную целостность дома. Было бы досадно, если бы мой новый дом просто рухнул. Помимо этого, в будущем мне следует поэкспериментировать, смогу ли я объединить комнату для медитации и гравитационную комнату. Интересно, поможет ли это мне медитировать и одновременно тренировать тело? В конце концов, у меня что-то вроде предчувствия, что в будущем мне придется много медитировать. Фудзин решил поэкспериментировать с этим позже. В настоящее время ему не хватало знаний для создания такой комнаты, так как дизайн комнаты для медитации был скопирован, а не разработан им. Фудзин сложил ручную печать. Она деактивировала все гравитационные печати, которые он нанес в комнате. Фудзин начал наносить антигравитационные и изолирующие печати вокруг гравитационной комнаты. Ему пришлось проверять несколько раз. Через некоторое время он был удовлетворен. Повышенная гравитация в гравитационной комнате была успешно изолирована и не влияла на остальную часть дома. Фудзин проанализировал. После того, как я куплю инструменты, эти три комнаты будут готовы к использованию. Что касается остальных пяти комнат, я пока ничего не решил. Я бы с удовольствием сделал тренировочные комнаты ветра, молнии и огня. К сожалению, элементальные кристаллы мне пока недоступны. Даже если бы они были, я полагаю, что мне понадобится их очень много. Ну что ж, пришло время для барьера пяти печатей. Прим, Афт. Идеи для оставшихся пяти комнат приветствуются. Фудзин призвал пять листов бумаги и разложил их на полу. Бумага была коричневого цвета и почти напоминала древесную кору. Он взял кисть и пропустил через нее чакру. На каждом из пяти листов он написал «Запрещено». Он сложил ручную печать, и все пять слов исчезли. Фудзин посмотрел на листы и подумал: «Фуин-дзюцу, это странная штука. Такая простая печать может защитить от чертовых дзюцу С-ранга. К сожалению, остальные четыре печати нельзя разместить внутри дома. В противном случае, эта печать была бы невероятно сильной». Фудзин написал «Нет дома» на одном из листов и прикрепил его к своей двери. Оставшиеся четыре листа он прикрепил к деревьям вокруг дома. После того, как листы были прикреплены, они стали почти невидимы невооруженным глазом. Фудзин сложил ручную печать. Чакра, исходящая от этих листов, также была подавлена. Он подумал: «Идеально. Теперь даже Гейкугану будет трудно их обнаружить». Фудзин подошел к передней части своего дома. Он сжал кулак и сконцентрировал чакру. Он изо всех сил ударил кулаком по двери. Увидев результат, Фудзин воскликнул: «Отлично!» Как он и ожидал, на двери не осталось даже вмятины. Он подумал: «Это должно обезопасить дом во время вторжения Орочимару. Интересно, сможет ли оно выдержать и Шинратинси?» «Думаю, что нет». Фудзин сложил ручную печать и деактивировал печать. Он снял лист бумаги и отнес его домой. Он начал изготавливать больше меток. Он создал 64 барьерные метки. Он установил их в соответствующих местах внутри своего дома. После этого Фудзин подумал: «Барьерная метка не так сильна, как барьер пяти печатей, но она все равно может выдержать пару дзюцу Б-ранга. Если больше, ей потребуется подпитка чакрой. Однако этого достаточно для моих нужд. Это гарантирует, что никто не сможет пробраться в мой дом, и это также меня предупредит. Так что барьерных меток, когда я дома, будет вполне достаточно. Когда меня не будет дома, будет активен барьер пяти печатей». Установив барьеры, Фудзин стал размышлять, не мог ли он использовать еще какие-либо печати, чтобы сделать свой дом еще более безопасным. Если бы кто-то, знающий фуин-дзюцу, осмотрел дом Фудзина, они бы просто с ума сошли. Они бы задались вопросом, какой псих нанес эти печати. Помимо печатей, нанесенных мастером печатей при строительстве дома, Фудзин нанес в своем доме более тысячи печатей. Даже в здании Хокаге не было столько печатей. Фудзин больше ничего не мог придумать. Поэтому он стал проверять свои свитки. Вскоре он нашел тот, что искал. Он сложил ручную печать, и перед ним появились два предмета. Это была палочка благовония и немного воска от свечи. Фудзин поджег обе и тщательно их осмотрел. Он подумал: «Я запомнил их вид и запах. Теперь, какой магазин продает такие вещи?» Фудзин вышел из дома, запер дверь и вывесил табличку «Нет дома». Он поел, а затем начал искать нужные товары по магазинам Конохи. Фудзин безрезультатно обыскал различные магазины, продающие оружие и инструменты ниндзя. Наконец, он нашел один. Это был многоэтажный магазин, который продавал инструменты ниндзя и находился очень близко к зданию Хокаге. Фудзин купил несколько ковриков для медитации, а также много благовония и свечей. Он также купил много тренировочного снаряжения для размещения в гравитационной комнате. Проверяя магазин, он также нашел оборудование и тупое деревянное оружие, необходимое для комнаты для уклонения, и купил их тоже. После этого Фудзин купил продукты, утвари и другие необходимые для дома вещи. Он также забрал все необходимые из своего старого дома, освободил его и завершил все связанные с этим формальности и процедуры. К вечеру новый дом Фудзина был готов. Фудзин облегченно выдохнул. Я и забыл, сколько мороки со сменой места жительства. Когда я покинул приют, у меня ничего не было, и я едва имел самое необходимое. В любом случае, почти все готово. Осталось только настроить оборудование и механизмы в комнате для уклонения. Займусь этим завтра. А пока. Фудзин вошел в комнату для медитации и начал медитировать. Он открыл глаза после 3 часов медитации. На его лице появилась улыбка. Он подумал: отлично, эта комната – полный успех. Довольный своей работой, Фудзин отправился спать в своей новой уютной спальне. На следующий день Фудзин внес изменения в свой тренировочный распорядок. Он сократил утреннюю физическую тренировку на тренировочной площадке с 4 часов до 3. Этот последний час он посвятил тренировкам в гравитационной комнате. Остаток дня он потратил на настройку всех механизмов в комнате для уклонения. Он несколько раз протестировал комнату, и ему пришлось внести некоторые изменения, пока он не был доволен. Фудзин подумал: думаю, я могу еще больше повысить эффективность этой комнаты. Сейчас я полагаюсь на свои глаза и уши, чтобы чувствовать приближающееся оружие и уклоняться. Как только я смогу постоянно уклоняться от всего оружия, я начну пытаться делать это с закрытыми глазами. Когда я смогу это сделать, я использую печать тишины, чтобы устранить весь шум. Это должно помочь улучшить мои инстинкты. В любом случае, все мои планы полностью реализованы. Осталось только одно. Прим. Авт. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Прим. Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Шик, Гиант Слотх и Гетс Пиарис за поддержку на Patreon. 157. Глава 154. Вечеринка. 157. Глава 154. Вечеринка. Фуджин выбрался из подвала на первый этаж. Он развернул свиток и призвал очень длинную ткань. Затем Фуджин начал наносить на нее печати. Спустя некоторое время Фуджин сложил ручную печать, связывающая ткань. Ткань задвигалась вокруг лестницы. Вскоре она полностью перекрыла спуск в подвал. Оставшаяся часть ткани продолжала наматываться, формируя множество слоев. Лестница и подвал под ней стали совершенно невидимыми. Фуджин сложил ручную печать, и ткань начала твердеть. Он подошел к ней, ступил на нее, походил и проанализировал. Отлично. Теперь она выглядит и ощущается так же, как и остальной пол. Фуджин распространил свое чакрополе и попытался ощутить подвал, но не смог. Он улыбнулся. Теперь его не обнаружат даже сенсоры. Хотя, наверное, кто-то вроде Ринджира все равно сможет найти. В конце концов, он так и не сказал, как обнаружил те убежища Ниндзякири. Впрочем, это не важно. Мне не нужно ничего там по-настоящему прятать. Основная цель этого – отвлечение. В будущем, если меня заподозрит в чем-то неладном, Коноха непременно проверит мой дом. Они потратят кучу усилий на обыск и ничего здесь не найдут. Ха-ха-ха. А я узнаю, что меня подозревают, и смогу заранее принять превентивные меры. Конечно, до тех пор я могу продолжать совершенствовать свои печати и делать защиту еще крепче. Хе-хе, как же забавно было бы иметь полдюжины типов барьеров и пару десятков ловушек в своем доме. И все это, чтобы ничего не прятать. Фуджин рассмеялся при этой мысли. Он успокоился, размышляя: в любом случае, теперь, когда дом готов, мне стоит пригласить несколько человек. Мийка и Хака просили меня пригласить их. И Ринджира я тоже могу позвать. Стоит ли приглашать других? Хм, кого же? Я могу пригласить Генки. Хотя ему, вероятно, не понравится быть среди детей. Нужно также позвать Тёру, Ешей и Хану. Но, возможно, лучше не собирать их вместе с Ринджира. Что касается моей новой команды, я только что с ними познакомился. Так что, наверное, сейчас не лучшая идея их приглашать. можно будет упомянуть после следующей миссии. Итак, в каком порядке приглашать? Фуджин немного подумал и решил: сначала я приглашу свою старую команду, затем снова позову Хаку, чтобы потусоваться с одноклассниками. Генки позвоню позже. Фуджин создал трех теневых клонов. Первый мгновенно переместился в резиденцию клана Синджу. Два других немного подождали и отправились в резиденции кланов Учиха и Хьюга. Клон, направлявшийся к клану Синджу, прибыл первым. К сожалению, Ринджира был на задании. Клон передал сообщение о своем новом доме и исчез. Затем он нашел дом Тёру и пригласил его. Он немного поболтал с Тёру и развеялся. Воспоминания клона были переданы Фуджину и другим клонам. Другие клоны достигли соответствующих резиденций, но не входили, пока не получили воспоминания. Поскольку Ринджира не было, они пригласили Мейка, Хаку, Еши и Хану. Получив воспоминания, Фуджин подумал: удивительно, все свободны завтра. К счастью, я купил много закусок. Что ж, посмотрим, как пройдет моя первая попытка стать хозяином в этом мире. К сожалению, здесь нет видеоигр, но мне стоит купить настольные игры и карты. Может пригодиться, если я решу продолжать общаться в будущем. Фуджин создал еще пару клонов. Один отправился к Генке и пригласил его в гости вечером. Другой клон пошел в гражданские магазины и купил несколько игр. На следующий день Фуджин снова начал свой день с новой утренней тренировки. В 9 утра он отправился покупать курицу. Он создал теневого клона и пошел в комнату для медитации. Клон вымыл курицу и оставил ее мариноваться с солью, куркумой, красным перцем чили, имбирно-чесночной пастой и лимонным соком. В полдень начали приходить друзья Фуджина. Первым прибыл Синджу Тёру. Фуджин радушно встретил его. Тёру сказал: «Давно не виделись. Я был удивлен, увидев тебя вчера». Фуджин кивнул и сказал: «Да, одна из причин, почему я подумал, что было бы здорово собраться вместе». Тёру спросил: «Кто еще придет?» Фуджин ответил: «Хака, Еши, Хана и Мейка». Тёру спросил: «Кто такая Мейка?» Фуджин ответил: «Она была в той же команде генинов, что и я с Хакой». Тёру и Фуджин болтали о своей жизни после окончания академии, пока не прибыли остальные. Они уселись в круглой комнате за круглым столом. Фуджин уже расставил закуски на столе. Они общались, пока клоны Фуджина подавали им жареную курицу. Хана прокомментировала: «Это очень вкусно, Фуджин. Я и не знала, что ты так хорошо готовишь». Тёру согласился с ней: «Да, это хорошо», Фуджин сказал. «Спасибо, я рад, что вам понравилось». Тёру посмотрел на Фуджина и спросил: «Так как же ты умудрился купить такой огромный дом, Фуджин? Разве они недорогие?» Хака добавил: «Да, этот дом больше моего, и Фуджин живет здесь один». Фуджин ответил: «Он был не очень дорог, так как находится на окраине деревни. Большая часть денег поступила от наград за миссии». Еши спросил: «Награды за миссии? Я выполняю миссии на год дольше тебя. Я завершил 19 миссий ранга Б и все равно не имею столько денег». Фуджин усмехнулся и сказал: «Мы выполнили 3 миссии ранга с нашим сенсеем». Еши возмутился: «Что, 3 миссии ранга А? Как? Я даже ни в одной не участвовал». Мейка рассмеялась и подразнила его: «Верно, Еши. И из этих 3 2 мы выполнили одна за другой». Тёру вздохнула и сказал: «Вам, ребята, повезло, что Ринджира сама стал вашим сенсеем. Он крутой». Еши фыркнула и сказал: «Да кому это интересно? Держу пари, я могу побить вас 3 в одиночку». Это разозлило Мейка. Она закричала: «Ублюдок, что ты сказал?» Еши ответил: «Ты все слышала». Мейка активировала свой шаринган, встала и сказала: «Я вызываю тебя на бой 1 на 1 прямо здесь». Еши тоже активировал свой шаринган, встал и сказал: «Попробуй, ты не единственная с шаринганом». Фуджин подумал: «О, он тоже активировал свой шаринган». Фуджин кашлянул. Мейка и Еши посмотрели на него. Он сказал: «Я только что построил этот дом. Если кто-то из вас начнет драться, я обоих вышвырну». Оба немного успокоились. Они не хотели портить новый дом. Остальные посмеялись над их реакцией. Фуджин усмехнулся и сказал: «К тому же, если вы хотите драться, я забронировал ближайшую тренировочную площадку. Пойдем и проверим заявление Еши там». Он подумал: «Зачем я вообще заморачивался с покупкой настольных игр? Лучший способ построить связь в этом мире – это драка. Ну, если не считать использование разговор нодзюцу». Тёру усмехнулся и спросил: «Ты забронировал тренировочную площадку? Ты предвидел, что Еши начнет драку?» Фуджин сказал: «Не совсем. Я забронировал тренировочную площадку на несколько месяцев». Хана удивилась: Она спросила, на несколько месяцев. Фуджин сказал, вы тренируетесь на территории своих кланов, у меня такой возможности нет. Тёру сказал, и все же, тренировочная площадка на месяц стоила бы около 75 тысяч рё. Это почти одна миссия ранга Б. Ты уверен, что не скрываешь богатство, Фуджин? Они начали двигаться к тренировочной площадке. Фуджин сказал, ну, я выиграл несколько миллионов рё, играя в азартные игры некоторое время назад. Так что стоимость тренировочной площадки не проблема. Группа была удивлена. Мийка нахмурилась и начала причитать. Фуджин, ты что, играешь в азартные игры? Ты тратил время и рисковал деньгами на азартные игры после расформирования нашей команды? Фуджин удивился. Он уставился на Мийка в ответ. Спустя несколько секунд он прокомментировал. Ты очень хорошо идешь по стопам своей матери. Лицо Мийка тут же покраснело. Она отвернулась. Фуджин сказал, и нет, я играл до того, как наша команда была расформирована. Хака спросил, когда? Фуджин улыбнулся и сказал, во время экзаменов на Чунина. Хаке и Мийка потребовалось несколько секунд, чтобы осознать. Их глаза расширились, когда они посмотрели на Фуджина. Они воскликнули, неужели? Фуджин усмехнулся и ничего не ответил. Еши спросил, что неужели? Хана тоже поняла, когда сказала, ты поставил на себя во время экзаменов на Чунина. Фуджин ответил, точно, я поставил большую часть своих денег на себя. Мийка выругалась, ублюдок, мы ведь тоже участвовали. Даже Хака был недоволен. Фуджин усмехнулся и сказал, извините, но это были довольно хорошие деньги. Оба фыркнули. Вскоре они прибыли на тренировочную площадку. Еши оглядел разрушение вокруг себя и спросил, здесь что, ураган прошел? Фуджин усмехнулся и сказал, можно и так сказать, в общем, как вы хотите драться, один на один или как-то иначе. Мийка сказала, я сначала надеру зад Еши. Еши фыркнул и ответил, я могу побить вас всех вместе. Фуджин усмехнулся и сказал, отлично, тогда устроим королевскую битву, все шестеро будут драться, и никто не будет формировать команды. Тёру сказал, о, звучит весело, когда начинаем? Хака закричал, сейчас, пожалуйста, дайте мне знать ваше мнение об этой главе и хотели бы ли вы больше таких глав в будущем. П.С. Писать о подобных событиях, это не совсем мое. Так что, даже если большинство скажет «да», количество таких глав будет очень низким. Я буду стараться включать их только тогда, когда представится возможность. Если большинство скажет «нет», то я не буду писать подобные главы в будущем. Вместо этого я буду кратко описывать такие события одним предложением или абзацем. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Флорина Дурбаку и Хантера за поддержку на Patreon. 158. Глава 155. Еще одна королевская битва. Прим автора. Привет всем. Эта глава спонсирована Скуин. Можете поблагодарить Скуин за двойной выход. Как только Хака согласился, они с Мийка атаковали Фудзина. Однако Фудзин мелькнул и исчез, прежде чем они успели приблизиться. Тёру, Еши и Хана отступили, чтобы создать безопасную дистанцию. Они были удивлены, увидев, как Мийка и Хака атакуют своего бывшего товарища по команде. Лицо Мийка исказило гримаса недовольства. Она пожаловалась. Теперь он будет прятаться, пока мы не закончим драться. Тёру спросил, что ты имеешь в виду? Хака собирался ответить, когда все кое-что заметили. На них надвигался очень сильный ветер. Ири подумал, верно, Фудзин обладает сродством к стихии ветра. Ветер слаб против огня. Он быстро сложил печати. Высвобождение огня. Техника огненного шара. Мийка и Хака, увидев огненный шар, мгновенно отскочили. Огненный шар столкнулся с ветром, усилился и рассеялся. К сожалению, ветер понес это усиленное пламя обратно к группе. Ири был шокирован. Хана и Тёру скрылись под землей. Еши тоже попытался сбежать, но был слишком медлителен. Фудзин увидел огненный ветер и усмехнулся. Как я и ожидал, этот идиот направил огонь в ветер. Использованная им техника была ослабленной вариацией техники бесконечного прорыва. Она больше фокусировалась на потоке ветра, нежели на создании режущих вихрей. Поэтому техника была довольно безвредной, несмотря на свой сильный импульс. Максимум, что она могла сделать, это отбросить кого-то на несколько метров. Огненный ветер ударил Еши. Однако его сопротивление огню было довольно высоким. Он не получил серьезных травм. Лишь часть его одежды загорелась, но он быстро потушил огонь. К несчастью для него, Фудзин был не единственным его противником. Его слова все еще свежи были в умах Хаки и Мейка. Оба мгновенно переместились и появились рядом с ним. Шаринган Иши заметил их приближение. Он немедленно метнул в них сюрикены. Мейка нейтрализовала его сюрикены своими, в то время как Хака атаковал издалека вакуумной ладонью. На таком близком расстоянии Иши не мог увернуться. Вакуумная ладонь попала в одну из его точек чакры и запечатала ее. Это дезориентировало его. Хака, заметив возможность, снова атаковал его. 8-3 грамм, 16 ладоней. Ири пытался сопротивляться, но он не мог сравниться с Тайдзю Цухаки. Хака запечатал точки чакры Иши. Нанеся последний удар, Хака сказал: «Ты выбыл». Он положил ладонь на грудь Иши и оттолкнул его к дереву. Однако в тот же миг он услышал: «И ты тоже». Тёру появился под Хака и схватил его за ноги. «Высвобождение земли. Техника охотника за головами». Хаку затянуло под землю, оставив над поверхностью лишь его голову. Тёру приставил кунай к его лбу. Хака мысленно выругался. «Черт, я отвлекся». Он вздохнул и сказал: «Я сдаюсь». В это же время Мейка метнула сюрикены в Тёру. Тёру мгновенно блокировал их все кунаем. Они оба начали сражаться. Хана держалась подальше от Тёру и Мейка, просто наблюдая за ними. Фудзин тоже наблюдал издалека, думая: «Они что, забыли обо мне?» Его взгляд скользнул к Хане. Он прокомментировал: «Эх, похоже, я не единственный, кто любит выжидать, пока другие не будут измотаны и ранены. К сожалению, за победу нет наград». Техника мгновенного тела ветра. Фудзин мгновенно переместился вместе с ветром. Хана, чье внимание было в основном сосредоточено на Тёру и Мейка, также не сводила глаз с Фудзина. Хотя она не ожидала, что Фудзин будет двигаться так быстро, она была готова встретить его. Она атаковала его стилем мягкого кулака. Основное правило в бою против Хьюги – держаться на расстоянии. Но Фудзин был заинтересован в оценке своего прогресса, поэтому он вступил с Ханой в тайдзюцу. Удары Ханы были безупречны, но Фудзин с легкостью блокировал все атаки. Его скорость была намного выше ее. Он ни разу не позволил ее пальцам или ладони коснуться своего тела. Хана была шокирована. «Насколько же он улучшился всего за год, я даже коснуться его не могу». Продолжая блокировать ее в течение минуты, Фудзин пришел к выводу: в плане тайдзюцу она и близко не стоит к уровню Хаки. Не видя смысла продолжать, Фудзин решил атаковать. Хана снова атаковала Фудзина, но он схватил ее за запястье и подбросил в воздух. Он выдохнул на нее легкий, но сильный порыв ветра, который отбросил ее к дереву. Она перевернулась в воздухе и приземлилась на дерево, стоя на ногах. Фудзин сказал: «Ты проиграла». У Ханы было сложное выражение лица. Она кивнула. Фудзин улыбнулся и направился к Тёру и Мейка. Хана увидела, как он уходит, и подумала: «Хотя они ничего не говорили, я единственная генин в этой группе, и я самая слабая. Мне нужно усердно работать, иначе я никогда не достигну их уровня». Фудзин догадался о внутреннем смятении Ханы. В конце концов, быть единственной, кого не повысили до чунина, было бы обидно, особенно учитывая, что ей было всего 11. Мейка и Тёру были заняты в тяжелом бою. Тёру превосходил в скорости и тайдзюцу. Даже в ниндзюцу у него было преимущество благодаря стихиям земли и воды. Но он должен был быть очень осторожен, чтобы не смотреть ей в глаза. Внезапно они услышали: «Вы двое ведь не забыли обо мне, верно?» Они тут же посмотрели в сторону Фудзина. Он сидел на ветке. Как только они увидели его, Фудзин выдохнул в их сторону сильные порывы ветра. Оба сложили печати и скрылись под землей. Фудзин пробормотал: «Хотя уход под землю – хорошая защита, это не значит, что можно злоупотреблять ею без последствий». Фудзин спрыгнул с ветки. Чакра собралась в его кулаке. Он ударил по земле прямо над ними. По земле пошли трещины. Удар почувствовался и под землей. Тёру ощутил ударные волны и нахмурился. Он задался вопросом: «Фудзин тоже хорош в высвобождении земли?» Тёру сложил несколько печатей. Земля вокруг него затвердела. Это защитило его от ударных волн. Однако Мейка пострадала. Она выбралась на поверхность, но тут же почувствовала кунай, приставленный к затылку. Фудзин сказал: «Ты проиграла». Лицо Мейка исказило гримаса недовольства. Она нехотя сдалась, жалуясь про себя: «Я всегда умудряюсь обнаруживать и нейтрализовать скрытые атаки на заданиях. Почему же я каждый раз попадаюсь на его скрытые атаки?» Как только она сдалась, Из земли выросли шипы и устремились к Фудзину. Фудзин мгновенно отскочил в сторону. Его глаза засияли, пока он следил за местоположением Тёру под землей. Все больше шипов и копий продолжали формироваться и запускаться в Фудзина. Фудзин увернулся от всех. Он подумал, хотя прятаться под землей не всегда хорошо, если кто-то скрывается, как дикобраз, у меня нет другого способа справиться с ним. Только вакуумная пуля, но она может убить его. Так что в этой ситуации она неприменима. Поняв, что он лишь тратит свою чакру впустую, Тёру выбрался из-под земли. Он сказал, «Ты очень окреп, Фудзин. Я не ожидал, что твое высвобождение ветра так сильно улучшится». Фудзин ответил, «И ты тоже. Никогда не думал, что ты разработаешь такую тактику боя, похожую на дикобраза». Тёру ухмыльнулся. Эта тактика боя была очень раздражающей. Ему нравилось использовать ее против Иши. Фудзин сказал, «Хочешь закончить по-старому?» Тёру ответил, «Кулаками, конечно». Оба бросились друг на друга. Их кулаки столкнулись. За этим последовал град ударов и пинков. Тёру был сильнее и быстрее Ханы. Но Фудзин все равно был быстрее и сильнее его. За минуту Фудзин нанес Тёру 7 ударов. Фудзин ударил его ногой в грудь. Но Тёру поднял предплечье для защиты. Удар пришелся по его предплечьям и отбросил его на несколько метров. Фудзин не стал преследовать его. Тёру перевернулся в воздухе и приземлился на ноги. Он пожаловался. «Черт, что ты такое ешь?» Фудзин лишь ухмыльнулся, не отвечая. Тёру сказал, «Я использую всю свою силу. Будь осторожен, это тайдзюцу моего клана». Чакра начала собираться вокруг кулаков и ног Тёру. Фудзин ясно это видел. Он понял, что задумал Тёру. Улыбка появилась на его лице. Тёру не понял, почему Фудзин улыбается. Он нанес прямой удар в грудь Фудзина. Фудзин сжал кулак и собрал в нем чакру. Он ударил по кулаку Тёру. Оба кулака столкнулись. Глаза Тёру расширились от шока, когда он почувствовал силу удара Фудзина. Фудзин применил еще больше силы и отбросил его. Тёру снова перевернулся в воздухе и приземлился на ноги. Но на этот раз его отбросило на 25 метров. И он проскользил назад еще на несколько метров. Он спросил, «Откуда ты знаешь стиль тайдзюцу Синджу?» Фудзин сказал, «Ты забыл, кто мой учитель?» Тёру горько улыбнулся. «Я не думал, что он будет учить этому кого-то за пределами клана». Тёру потряс правой рукой и сказал, «Я сдаюсь, я почти не чувствую свою правую руку». Фудзин сказал, «Ага, моя тоже немного болит». Он подумал, «Мне стоит проверить, есть ли в библиотеке техника затвердевания кожи кокузу. Это может быть идеальным сочетанием со стилем тайдзюцу синджу. Возможно, стоит обсудить это с Риндзира, прим автора. Изначально планировал одиночные бои, начиная с Миика против Иши, развивая конфликты с предыдущей главы, но почувствовал, что так бой может затянуться, поэтому решил пойти по пути королевской битвы с большим количеством хаоса и скрытых атак. Дайте знать, если в будущем вы захотите хаотичных боев во время миссии, а не множество поединков один на один. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 159. Глава 156. Под сомнением, весь смысл жизни. 159. Глава 156. Под сомнением, весь смысл жизни. По окончании поединка остальные четверо собрались вокруг Фудзина и Тёру. Миика взглянула на Ири и подразнила. «Ири, каково это, хвастаться и вылететь первым?» Ири огрызнулся в ответ. «Вы сжульничали. В правилах было сказано. Никаких команд, но вы двое, нет, вы трое сговорились, чтобы разобраться со мной». Миика усмехнулась. «А кто сказал, что он сможет справиться со всеми нами в одиночку?» Ири собирался продолжить спор, но Тёру сказал. «Забудь, Ири, спорить бессмысленно». Ири фыркнул и замолчал. Группа некоторое время обсуждала свои дзюцу, тактику боя и прочее. Через час они разошлись. Фудзин направился домой, размышляя. «Неплохо, все прошло гораздо лучше, чем я ожидал. Никогда бы не подумал, что мы проведем столько времени, обсуждая дзюцу и тактику». На удивление познавательно. Прибыв домой, Фудзин прибрался и стал ждать возвращения Генки. Он создал теневого клона и отправил его в библиотеку. Целью было найти дзюцу кокузу по затвердеванию кожи и любые другие хорошие дзюцу, доступные в секции Б. Некоторое время спустя прибыл Генки. У него отвисла челюсть, когда он увидел дом Фудзина снаружи. Он подумал, Какого черта? Зачем ему такой огромный дом? И откуда у него на это деньги? Неужели он как-то убедил Хокаге дать ему еще одну награду? Он постучал в дверь, его разум был полон вопросов. Фудзин тут же открыл дверь и пригласил его войти. Генки неловко произнес: «Похоже, у тебя все очень хорошо, Фудзин». Фудзин не понял контекста, поэтому он просто кивнул и сказал: «Да, сенсей». Генки внутренне вздохнул. Он осознал, что Фудзин не уловил его мысли. Фудзин спросил: «Хотите чего-нибудь, сенсей?» Генки удивился. Он спросил: «А что у тебя есть?» Фудзин ответил: «Ну, у меня есть закуски, и я могу быстро приготовить несколько кусочков жареной курицы». Генки сказал: «Конечно». Фудзин создал теневого клона, который тут же приступил к делу. Генки увидел клона и подумал: «Он использует клонов для этого, только не говорите мне, что он построил такой огромный дом, чтобы разместить своих клонов». Генки сказал: «Пока твой клон готовит, расскажи мне, что ты пережил после выпуска, Фудзин». Оба сели, и Фудзин начал рассказывать Генки о большинстве незначительных событий. Генки внимательно слушал, задавая вопросы или отпуская замечания, комплименты и критические замечания. Они ели жареную курицу, продолжая беседу. После того, как они закончили болтать, Генки спросил: «Фудзин, Хокаге дал тебе этот дом в качестве награды?» Фудзин склонил голову и спросил: «Хокаге дает дома в качестве награды?» Он опустил взгляд и тихо пробормотал: «Меня что, только что обманули? Надо пойти и спросить его». Генки услышал это и запаниковал. Учитывая его прошлый опыт, Генки был уверен, что Фудзин сошлется на него и попросит Хокаге возместить ему расходы. Черт, он мог бы даже проценты потребовать. Он быстро возразил: «Нет, нет, нет, Хокаге не дает награды таким образом. Я просто спросил, потому что мне было интересно, как ты смог позволить себе такое место». Фудзин понял и сказал: «О, мы выполняли ранговые миссии одну за другой. Я убил нескольких ниндзя с наградой за голову во время этого». Генки был удивлен. Он с недоверием спросил: «А ранговые миссии?» Фудзин кивнул и сказал: «Ага, сенсей Ринджира взял нас с собой». Генки ничего не сказал. Он подумал: Фудзин и его команда уже выполняли ранговые миссии. Они выполняли ранговые миссии в том возрасте, когда я еще учился в академии. Черт, свою первую ранговую миссию я выполнил только после того, как Фудзин выпустился. Генки пришел сюда, чтобы мотивировать и поддержать своего ученика, немного его вдохновить. Вместо этого он начал ставить под сомнение свои жизненные выборы и достижения. Он вспомнил, как представлялся элитным чунином каждому классу, который он обучал. Он вспомнил, как праздновал всю ночь, когда его повысили до джонина. И теперь он обнаружил, что его ученики всего за год брали на себя миссии того же уровня сложности, что и он. Да и его ученик, похоже, жил в финансовом плане лучше, чем он. Генки вздохнул в душе, думая: «Когда я преподавал, я всегда думал, что буду испытывать гордость, когда мои ученики превзойдут меня и достигнут великих успехов. Я никогда не представлял, что впаду в депрессию. Во всех этих мыслях я уже был стар, а моим ученикам было за 20». Фудзин не понял, почему Генки так задумался. Он сказал: «К сожалению, миссии были засекречены, поэтому я не могу рассказать вам подробности, сенсей». Генки ответил: «Все в порядке. В любом случае, а ранговые миссии очень опасны. Хорошо, когда ведет кто-то такой сильный, как Ринджира, но без него не пытайся». Фудзин кивнул. Даже с Ринджира они чуть не погибли. Хотя, вероятно, именно присутствие Ринджира привлекло Кокузу. Фудзин спросил: «Вы все еще преподаете, сенсей, или выполняете миссии?» Генки ответил: «Меня повысили до джонина после того, как вы выпустились. Так что я выполняю ранговые миссии». Глаза Фудзина загорелись. Он сказал: «Поздравляю, сенсей». Генки улыбнулся. К нему вернулась часть гордости, хотя ей было суждено снова быть растоптанной. Фудзин спросил: «Можете пригласить меня на ранговые миссии, сенсей?» Генки немедленно отказал: «Нет, они слишком опасны». Он подумал: «Какого черта? Я думал, он восхищается мной. Вместо этого он просто хочет воспользоваться мной». Его жадность ничуть не уменьшилась. Фудзин сказал: «Ну же, сенсей, я смогу справиться, пока не столкнусь с джонинами. А мои сенсорные способности и манипуляция стихией ветра обеспечат идеальную поддержку». Однако Генки оставался непреклонен. «Нет». Фудзин посмотрел на Генки с невозмутимым выражением лица. Генки подумал: Почему он так на меня смотрит? Ему стало немного не по себе, и он спросил. Что? Фудзин сказал. Хотя бы приведи достойный аргумент. Генки вздохнул и сказал. Я только что повышенный Джонин. Я не лидер нашей команды. Так что я все равно не могу взять тебя с собой. Фудзин немного подумал. Это разумно. Но все же, Фудзин вздохнул и сказал. Хорошо, сенсей. Но по крайней мере, порекомендуйте меня, если вам понадобится кто-то с моими навыками. Генки наконец кивнул и сказал. Ладно, но не возлагай слишком больших надежд. Фудзин улыбнулся и кивнул. Генки дал Фудзину несколько советов о том, как ухаживать за домом, и ушел. После его ухода Фудзин вздохнул. Быть хозяином слишком утомительно, хотя время от времени это нормально. И еще, никто из моих сегодняшних гостей не заметил подвала. Похоже, это прикрытие достаточно хорошее. Фудзин создал теневого клона. Он почти сразу рассеялся. Воспоминания клона были переданы клону в библиотеке. Тот также рассеялся. Фудзин получил воспоминания и удивился. А во, я и не думал, что там столько хорошего, что я никогда не проверял. Дзюцу, которое использовал Кокузу, называется дзюцу железной кожи. Кроме того, множество барьерных дзюцу также находится в секции Б. Они будут хорошим дополнением к моему фуин-дзюцу. Есть также техника призыва, Рашимон. Это будет еще одной хорошей защитой. Хотя тройных или более многослойных дзюцу Рашимон нет. Тем не менее, даже без них это здорово. Дзюцу гривы дикого льва, еще одно хорошее. Это дзюцу, которое Джирайя использовал, чтобы удлинять и укреплять свои волосы. И дзюцу игольного дзиза, основанное на этом дзюцу, тоже там есть. На самом деле, я могу сформировать новую систему защиты с Рашимоном, железной кожей и дзюцу гривы льва. В сочетании с моей высокой скоростью и перехватом или отражением атак на средней дистанции с помощью ветряных дзюцу, нанести мне урон станет очень трудно. Гендзюцу, приносящего тьму Табирамы, нацеленная на Учиха, также присутствует в секции Б, ХМ, значит, 5 Б-ранговых дзюцу, которые мне нужно будет освоить. И, возможно, мне также понадобятся некоторые барьерные дзюцу. Я сосредоточусь на них после того, как закончу со своим высвобождением молнии. Как только я закончу со всеми ими, я попробую технику призыва. С такой хорошей защитой я должен быть в порядке, даже если столкнусь с дикими и свирепыми призывами, которые ни с кем не станут рассуждать. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Цлумбицаз за поддержку на Patreon. 160, глава 157, оборона замка. 160, глава 157, оборона замка. Фудзин спустился на самый нижний этаж подвала. Он вытянул ладонь и внимательно посмотрел на нее. Чакра завихрилась в его ладони, принимая форму идеальной сферы. Фудзин подумал, давно я не тренировался в этом дзюцу. Кажется, с самой академии. Фудзин принялся практиковать Расинган. Благодаря всем начерченным печатям ему больше не нужно было беспокоиться, что кто-то его увидит. Ему удалось правильно сформировать Расинган, хотя и несколько медленнее, чем следовало. Он продолжил тренировки, используя различные методы. Сперва он старался сократить время на его формирование до предела. Когда дальнейшее уменьшение стало невозможным, Фудзин принялся создавать Расинган прямо на бегу. После 2 дней тренировок Фудзину удалось значительно улучшить контроль над Расинганом. Он мог сформировать идеальную сферу и в разы увеличил скорость создания Расингана. Теперь он мог создавать Расинган за доли секунды, свободно перемещаясь и даже бегая по стенам или потолку. Улыбка расцвела на лице Фудзина, пока он наблюдал за Расинганом. Он подумал, отлично, Расинган освоен в достаточной степени, хотя мне все равно следует испытать его в имитационных боях. И что более важно, я могу подготовиться к Расинсюрикену, когда буду готов. Это дзюцу С-ранга, от которого не захотел бы пострадать ни один живой ниндзя. Фудзин играл шаром чакры в руке и размышлял. Тем не менее, лучше никогда не использовать это дзюцу. Помимо мороки с объяснениями, откуда я его знаю, встает и вопрос его эффективности. Клинок, наполненный чакрой ветра, в большинстве случаев окажется куда опаснее. Единственный раз, когда Расинган мог бы быть более эффективным, это когда я сталкиваюсь лоб в лоб с другим мощным дзюцу. Но учитывая скоротечный характер моих боев, подобные столкновения практически отсутствуют. Гигантский Расинган мог бы быть более эффективным, но он потребует много чакры. Так что, опять же, это не будет стоить того, пока я не найду способ значительно увеличить свои запасы чакры. Внимательно изучив Расинган, Фудзин развеял его и своего клона, вновь приступая к тренировкам. Теперь, когда Расинган уже получался, прогресс шел невероятно быстро. Следующее задание Фудзина, Тамацу и остальных снова прошло без происшествий. Это было очередное задание по защите, и они даже не встретили ни одного ниндзя. После задания Фудзин вернулся к тренировкам в своем подвале. Вокруг него стояло несколько металлических манекенов для тренировок. Он купил их, чтобы испытывать свои дзюцу. Фудзин создал Расинган, шагнул вперед и сокрушил им манекен. Расинган пробил отверстие в его брюхе. Вскоре манекен взорвался, разметав свои обломки по всему подвалу. Фудзин ухмыльнулся. Отличная мощь. Теперь нужно испытать его в имитационных боях. Фудзин сложил ручную печать, и рядом с ним появился теневой клон. Оба отошли друг от друга. Фудзин принялся формировать Расинган, одновременно бросаясь на своего клона. Тем временем клон атаковал Фудзина деревянными сюрикенами и сферами взрывного ветра, стараясь удержать его на расстоянии. Клон также отступал каждый раз, когда Фудзину удавалось сократить дистанцию. Целью Фудзина было поразить своего клона Расинганом, не используя других дзюцу или отвлекающих маневров, в то время как клон просто старался избежать попадания. После целого дня интенсивных тренировок Фудзин тяжело дышал. Он пожаловался: «Что за черт, этим Расинганом невозможно попасть по тому, кто так же быстр, как ты. Я гонялся за своим клоном весь день, но так ничего и не добился. Хотя мой клон использовал технику мерцающего тела всякий раз, когда я почти преуспевал. Похоже, мне стоит попробовать создавать Расинган, перемещаясь мерцающим движением, иначе это будет безнадежно». К моменту, когда ему нужно было отправляться на следующее задание, Фудзин уже мог использовать Расинган, перемещаясь мерцающим движением по своему подвалу. Ему удалось несколько раз попасть по клону. Он был очень доволен своим прогрессом. Фудзин встретил Тамацу и остальных у центра миссии. Поскольку Расинган был освоен, его настроение было весьма приподнятым. Сарутоби Тамацу только что выбрал задание. Он сказал: «Поскольку наши два последних задания прошли без особых боев, я выбрал то, где противники могут оказаться сильными. Наша миссия в стране лапши. Даймё этой страны получил информацию, что какие-то ниндзя-отступники собираются напасть на его замок. Он опасается, что его нынешние силы не смогут их остановить». Инузука Тадаси ухмыльнулся и сказал: «Вот это я понимаю, веселое задание». Фудзин кивнул и спросил: «Да, это так, но почему это задание лишь ранга Б? Я бы предположил, что угроза даймё классифицируется как задание С-ранга». Рёта сказал: «Причин может быть много. Например, угроза не так уж велика». Тамацу добавил: «Или команды, которые берутся за задание ранга или С-ранга, могут отпугнуть этих ребят от нападения, и они отложат атаку до тех пор, пока эти команды не уйдут». Фудзин сказал: «Это имеет смысл. Не думал, что даймё окажется таким смелым». Тамацу усмехнулся и сказал: «Не говори это вслух. В любом случае, полагаю, даймё и его семья уже сбежали в безопасное место. Вероятно, они оставили двойников, чтобы обмануть противников, заставив их атаковать замок». «Ну, в путь». Группа кивнула и немедленно отправилась в путь. После дня путешествия они достигли пункта назначения. Группа наблюдала за замком издалека. Это был замок среднего размера, окруженный стеной. Тадаси сказал: «Так это тот замок, который мы должны защищать». Рёта сказал: «Он не такой уж и большой, как я думал. Впрочем, это неплохо. При таком размере мы сможем защитить его как следует». Тамацу спросил: «Как думаешь, Рёта, сможешь использовать стены?» Рёта ответил: «Сложно сказать. Даже если и смогу, против ниндзя это мало чем поможет. В лучшем случае, удастся сделать пару внезапных убийств». Тамацу сказал: «В зависимости от противников, этого может быть достаточно, чтобы дать нам преимущество. В любом случае, пойдемте». Они быстро добрались до замка. Тамацу передал свиток с заданием привратнику, и им разрешили войти в замок. Как только они вошли, перед ними возник ниндзя. Он сказал: «Спасибо, что пришли нас защитить. Я Акира Сотен, отвечаю за оборону этого замка». Тамацу сказал: «Я Сарутоби Тамацу. Пройдемте в замок, расскажите нам все подробности». Сотан кивнул и повел команду Канохи в одну из комнат замка. Все заняли свои места. Тамацу сказал: «Мы не получили много информации в описании задания. Можете рассказать мне точные детали?» Сотан кивнул и сказал: «Источник информации я назвать не могу, но, по нашим данным, ожидается нападение 18 ниндзя-отступников. Большинство из них будут чунинами. Мы не знаем, кто их лидер, но предполагаем, что он будет джонином, раз способен организовать такую атаку. Что касается обороны, я единственный джонин в замке, так что я возьму на себя лидера врага. У нас также есть 12 чунинов и 17 генинов. Мы уверены в нашей способности защититься, но запросили помощь на случай, если что-то пойдет не по плану, и чтобы уменьшить наши потери». Фудзин выслушал подробности, и его левый глаз дернулся. Он подумал: «И этого парня считают джонином?» Тамацу кивнул и спросил: «Вы знаете, где находятся эти парни? Мы могли бы нанести превентивный удар и причинить им потери». Сотан ответил: «Нет, мы не знаем их убежища. Кроме того, Даймё хочет, чтобы мы убили каждого из них. Если мы атакуем их убежище, многие из них могут сбежать». Тамацу сказал: «Хорошо, Даймё все еще в замке?» Сотан ничего не сказал, лишь покачал головой. Тамацу спросил: «У нас есть хоть какое-то представление, когда произойдет нападение?» Сотан ответил: «Нет, я организую ваше проживание на самом верхнем этаже вместе с Даймё и его семьей. С этого этажа также открывается хороший вид на окрестности, так что вы сможете следить за любыми нападающими. Конечно, уделите первостепенное внимание отдыху, поскольку нам нужны будете в полной боевой готовности, когда начнется атака». Сотан привел их на самый верхний этаж. На этом этаже было 3 комнаты. Также со всех сторон располагался небольшой балкон, оборудованный биноклями и другими приспособлениями для наблюдения за окрестностями. В одной из этих комнат находились несколько очень напуганных людей. Это были двойники Даймё и его семьи. Сотан объяснил, какие оборонительные сооружения и ловушки они расставили, и спросил, хотят ли Тамацу и его подчиненные установить еще. Тамацу согласился и попросил Рёту и Кацуми расставить еще ловушек. Оба принялись за работу. Тадаси вызвался разведать близлежащие территории. Тамацу отправился что-то проверить. Тем временем Фудзин решил полентяничать на верхнем этаже. Он подумал: «Я, вроде, даже немного предвкушал, но и это задание, похоже, окажется скучным. Если Сотан считается джонином, то я, наверное, сам мог бы пойти и перебить весь вражеский лагерь. Эх, похоже, только задания ранга и С-ранга будут по-настоящему захватывающими. Кстати, эту страну называют страной лапши. Интересно, насколько хороша местная лапша на вкус?» Фудзин отправился на поиски поваров во дворце. Повара и прочие простолюдины не знали о готовящемся нападении, поэтому были спокойны. Но они узнали повязку на голове Фудзина и отнеслись к нему с большим уважением, несмотря на его юный возраст. Шеф-повар встретил Фудзина и с улыбкой спросил: «Я здесь главный повар. Чем могу помочь, юноша?» Фудзин ответил: «Привет, шеф. Мне интересно, насколько хороша лапша в этой стране?» Улыбка шеф-повара исчезла, и он серьезно спросил: «Юноша, вы что, недооцениваете местную лапшу?» Фудзин сохранил улыбку и сказал: «Нет, я просто обычный гурман, так что дайте мне самые лучшие». Шеф-повар сказал: «У нас здесь 19 видов лапшичных блюд, и все 19 – лучшие среди любой лапши». Фудзин сказал: «О, это здорово, тогда попробую все 19 видов за время моего пребывания здесь». АН. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. АН. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Арону и Фахадухану за поддержку на Патреоне. 161. Глава 158. Беззаботный гурман. 161. Глава 158. Беззаботный гурман. В течение следующих нескольких дней Фудзин испробовал 17 видов лапши. Все они были восхитительны и могли сравниться с лапшой Ичираку. Сотан был недоволен беззаботным нравом Фудзина, его поведением, словно он приехал на отдых. Но Фудзин не обращал на него внимания. Тамацу и остальные тоже заметили отношение Фудзина, но ничего не сказали.